Делегации разных стран и регионов, которые примут участие в 12-й Пиньянской международной осенней товарной ярмарке 4 сентября, возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.